Jaya Krishna Krishna, Jai Krishna, Jaya Sri Krishna. Jai Krishna, Jaya Krishna Krishna, Jai Krishna, Jaya Sri Krishna. Krishna, Krishna, Jai Krishna, Jaya Sri Krishna. Jai Radhe, Jaya Radhe, Radhe, Jai Radhe, Jaya Sri Radhe. Jai Radhe, Radhe, Jai Radhe, Jaya Sri Radhe. Jai Radhe, Jai Radhe, Radhe, Jai Radhe, Jaya Sri Radhe. Jai Radhe, Radhe, Jai Radhe, Jaya Sri Radhe. Jai Krishna, Jai Krishna, Krishna, Jai Krishna, Jaya Sri Krishna. Jai Krishna, Krishna, Jai Krishna, Jaya Sri Krishna. Jai Krishna, Jaya Krishna, Krishna, Jai Krishna, Jaya Sri Krishna. Jai Radhe, Jai Radhe, Radhe, Jai Radhe, Jaya Sri Radhe. Radhe, Radhe, Jai Radhe, Jaya Sri Radhe. Jai Radhe, Jaya Radhe, Radhe, Jai Radhe, Jaya Sri Radhe. Jai Radhe, Radhe, Jai Radhe, Jaya Sri Radhe. Jai Krishna, Jaya Krishna, Krishna, Jai Krishna, Jaya Sri Krishna. Krishna, Krishna, Jai Krishna, Jaya Sri Krishna. Jai Radhe, Jai Radhe, Radhe, Jai Radhe, Jaya Sri Radhe. Jai Radhe, Radhe, Jai Radhe, Jaya Sri Radhe. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Vedanta Swami Sila Prabhupada Ki Jai Om Vishnu Pama Hamsa Parajaka Chada Asatara Sisi Mari Divine Grace Sita Bhakti Siddhanta Saraswati the Komaraj Ki Sila Nama Chada Haridasa Kor Ki Prem Se Ho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Dvaita Gadadha Sivasadi Go Bhakta Vindaki Sri Sri Radha Krishna Saima Sunda Radha Kunda Giri Govardhana Ki Vinda Vindam Ki Matoya Dham Ki Navadvip Dham Ki Jamuna Mai Ki Ganga Mai Ki Tulasi Devi Ki Bhakti Devi Ki Samaveda Bhakta Vinda Ki all glories to the assembly devotees. All glories to the assembly devotees. all glories to Sri Guru and Sri Guranga. So today, итак, сегодня наша последняя лекция. So we have to try to wrap everything up. Мы должны постараться все завершить. Мы взяли на себя непростую задачу рассмотреть страх во всех его многообразных проявлениях. Прежде чем приступить к домашнему заданию, позвольте мне прочитать отрывок из текста. Прабхупада говорит. So the spiritual life is very delicate. Духовная жизнь – вещь очень тонкая. We have to conduct the spiritual life very cautiously. Мы должны следовать ей очень осознанно. Little deviation. Малейшее отклонение может привести к полному хаосу. Great havoc means again. Хаос означает material life. Повторение материальной жизни. And material life means. А материальная жизнь означает страдание. Bhayam. Bhayam. Divicha vivadestastaha, always in fearfulness. Постоянный страх. So long we are in this material life. Пока мы ведем материальную жизнь. There must be fearfulness. Неизбежно будет присутствовать страх. Другими словами, Прабхупада говорит, что это часть обусловленного существования. Пока у нас есть материальное тело, присутствует двойственность. Ему сопутствуют определенные недостатки. Так что мы должны извлечь наибольшую выгоду из невыгодной сделки. Мы хотим свести к минимуму последствия невыгодной сделки, чтобы раз и навсегда избавиться от этих сложностей. До тех пор, пока мы находимся среди 24 материальных элементов под влиянием времени, мы будем вынуждены ощущать чувство страха. Хотя, в действительности, в своем изначальном положении мы не испытываем страха. Каждый из нас знает об этом. Не каждый, но, по крайней мере, тот, кто хоть немного продвинулся в понимании Бхагавадгиты, являющейся азбукой духовного знания. Удивительно, что хотя отличие души от тела — это начало духовного знания, это один из самых сложных моментов для понимания и осознания. Но все же, как только тело попадает в опасную ситуацию, мы испытываем страх. Так происходит из-за того, что мы живем в материальном окружении. Для того, чтобы выбраться из этой опасной ситуации, то есть материальной жизни, мы должны принять прибежище у лотосных стоп Абхая Чаранаравинды. Помните, это имя Прабхупады. Имя Прабхупады означает «тот, кто не имеет страха». Завтра мы будем отмечать день его явления. This bhayam element, тогда элемент bhayam, страх, полностью будет уничтожен. So, ahankara vimudhatma kartaham. Бхагавадгита 3.27. Наше отождествление, которое является ложным, четыре тонких чувства мана, будхи, аханкара и чита, сознание. Когда сознание поглощено материей, возникает страх. А когда сознание чисто, that means Krishna consciousness. Это означает сознание Кришны. Если я вечный слуга Кришны, тогда страха нет. Чем больше мы продвигаемся в сознании Кришны, тем больше мы избавляемся от страха. Поэтому Прахлад Махарадж советует грихам арха купам ванно гато я Дарьям Асраятит. Шримад Бхагаватам 7.5.5. Это говорит Прахлад. Настоящее бесстрашие — это положение Харим Ашраят, принятие прибежища у Хари. Хари означает... Что значит Хари? Yes, Hari is one who destroys. Да, Хари означает тот, кто разрушает, он уносит прочь материальные желания. Хари означает тот, кто уносит все причины для страха. That is Hari. Таков Хари. We say Hare or Hare Krishna. Мы повторяем Харе или Харе Кришна. Так мы зовем Шримати Радхарани. Мы обращаемся к внутренней энергии Кришны. Опять же, чтобы она забрала все ненужное, и мы смогли увидеть Кришну. Мы не говорим Кришна Харе, мы говорим Харе Кришна. Он уносит прочь все страдания. Хари. Asrayat tat sadu manye sara vraya dihinam sadu samur vigna diyam asat grahat. We have accepted the asat. Мы приняли асат. Эти 24 элемента, как описывалось выше, мы считаем своим я или телом. Но они временны. И одно временное положение сменяется другим. Асад грехат. Люди беспокоятся, что же будет дальше. Даже небольшие насекомые, птицы, люди, животные, даже слоны и тигры, и львы, все испытывают страх. Все чего-то боятся. И поэтому в материальном существовании не может идти речи о бесстрашии. Даже великие нации, американцы, боятся русских. А русские, они боятся американцев. Можете видеть всю их политику. Индусы боятся пакистанцев, и пакистанцы тоже боятся. Ибо все это материальное существование, и избежать этого нельзя, если не принять прибежище у лотосных стоп Кришны. Этот отрывок подводит итог нашему обсуждению в течение этой недели. Пока мы пребываем в материальном мире, мы сталкиваемся с двойственностью материального существования. Тогда это часть существования в материальном мире. Но мы, как преданные, не хотим довольствоваться материальной жизнью и быть узниками материи. Мы хотим найти способ разрушить эти узы. Это позволяет сделать процесс бхакти, как вырваться из тюрьмы. И подняться на уровень Васудевы, когда мы не только сможем увидеть Кришну лицом к лицу, но сможем есть вместе с Ним, танцевать, спорить с Ним, играть и находиться в обществе личностей, полностью свободных от всех несовершенств и ограничений. Сегодня на лекции Пурначандра Прабху так замечательно объяснил, что потенциально доступно живому существу в освобожденном состоянии, как человек может иметь разные экспансии, участвовать в разнообразных лилах, но по-прежнему сохраняя свою изначальную сварупу в духовном мире. И сейчас мы потеряли память. Это психическое расстройство, когда человек ничего не помнит. И весь процесс бхакти направлен на то, чтобы раз и навсегда к нам вернулась память. Определенное окружение, определенная ситуация помогают нам постепенно вернуть память после амнезии. Те вещи, с которыми мы раньше сталкивались, помогают нам вспомнить. Мы не пытаемся достичь ничего нового, мы лишь стараемся вспомнить, воссоздать, восстановить отношения. На сегодня было простое задание. Наше последнее домашнее задание. А может и нет. Я могу дать вам задание на следующий год. Вы от меня так просто не отделаетесь. Задание состояло из двух частей. Мы просили вас вспомнить какого-нибудь героя из Шастер, кто продемонстрировал великое бесстрашие, их лилы, игры, которые могут вдохновить нас также обрести бесстрашие. Мы хотим, чтобы преданные поделились историями из Шастер, играми, связанными с определенными героями, личностями, чьи отважные поступки вдохновляют вас. Мы хотим помнить об этих великих героях, чтобы, следуя их примеру, мы смогли почувствовать результат, избавивших от страха. Мы можем обрести силу, слушая о том, как они не сдавались в сложных ситуациях, и, что самое важное, как они полагались на Кришну. Лекция будет короткой, чтобы осталось больше времени на вопросы и ответы. Мы сделаем обзор всего семинара. Кто бы хотел рассказать о герое из Писания, воспоминания и размышления, которым служат источником вдохновения для нас, помогает осознать важность бесстрашия, и на кого мы тоже хотели бы стать похожими, следуя их удивительному примеру предания Кришне. Мне в голову пришел Прахлад Махарадж. Его страшно мучил отец. Пожалуйста, встаньте. Мы хотим, чтобы вы боялись, не забывайте. У них была очень сильная вера, несмотря на все жестокости отца. У него была сильная вера, что Господь защитит его, несмотря на все попытки отца убить его. Он знал, что Господь защитит меня. Это самый классический пример. Прахлад Махарадж. Он маленький мальчик. Он должен, по идее, бояться собственного отца, большого демона, который использует разные способы, пытаясь убить его. Но он просто принял прибежище у Кришны. Кто-то еще? Мне тоже встать, да? Вставайте. Вы не тело. Я вспомнила Харидас Такура. Его били на 22 рыночных площадях. Несмотря на это, он не прекращал повторять святое имя. Он сказал, что если хотят, они могут разрезать его тело на маленькие кусочки, но он не перестанет воспевать. Очень вдохновляет. Замечательная история о преследовании, вере и бесстрашии, преданности и зависимости от Кришны. Его так сильно били на стольких площадях. Он по-прежнему все принимал как милость Кришны. И благодаря его преданности Кришна защитил его. Хотя все это происходило с телом, Махапракаша, Господь Чайтанья, во время близкой сокровенной встречи со своими близкими спутниками в доме Шриваса Такура, во время одной из игр он показал свою спину и дал понять, что когда Харидаса Такура секли, он принимал удары на свою спину. Хайрастакоки! Someone else? Кто-то еще? Yes. Бабина. Я подумал о царе Харишчандре. Это лила, в которой Вишвамитра и Васиштха они захотели проверить, насколько строго он следует своим обетам. И мы видим, какие сложности ему пришлось пережить, что сделал Вишвамитра, что сделал Вишвамитра с ним. Он лишился царства, семьи, жены и ребенка. И в конце концов он продал самого себя, но не нарушил обета, не пал духом. Мы видим, как в случае Харишчандры, у всех этих личностей было много причин, чтобы сказать: «Эй, Кришна, Говинда, это слишком. Я пытаюсь служить тебе, и у меня столько проблем». Харидас, Прахлад могли сказать: «Подожди, хорошего помаленьку». Now I'm going to worship Ganesh, теперь я буду Shiva, поклоняться Ганешу, Шиве. No more worship of Krishna. Больше никакого Кришны. Но они не сделали этого. Наоборот. They didn't demand anything. Они ничего не требовали. They didn't question. Не сомневались. Maybe Krishna has forgotten. Может, Кришна забыл о них. Maybe Krishna has favorites. Может быть, у Кришны есть любимчики. Perhaps he doesn't really deliver all of his Может promises. Быть, он не выполняет свои обещания. They didn't say, at least, они не говорили так. Make life easy ну, по крайней мере, Кришна, облегчи мне жизнь. Тебе не так уж много людей пытаются служить. По крайней мере, ты должен облегчить жизнь тем, кто пытается обращаться к тебе, кто помнит о тебе, тем, кто рассказывает о тебе другим. Но часто возвышенные преданные проходят через такие испытания, что никому и не снилось. Столько нападок, что никому и не снилось. Нам не придется пережить то, что выпало им. Но в то же время мы видим, что их вера осталась непоколебимой, поскольку они постоянно думали о Кришне. И они не позволяли, чтобы что-то вмешивалось и препятствовало испытывать любовь Кришны и выражать Кришне свою любовь. Может, еще один-два примера? Махарадж Амбариш. Амбариша Махарадж, когда Дурваса Муни проклял его, он не испытывал никакого страха и был спокоен. Он даже не пошевелился, знал, что Кришна защитит его, ведь он строго следовал обетам и знал, что Кришна всегда его защитит. Замечательно. Представьте себе, кто-то проклял вас. Нет проблем. Вы продолжаете заниматься своим делом. Никакого гнева. Никакого страха. Никаких изменений в жизни. Бхагаватам говорит, что еще до того, как Амбаришу прокляли, Кришна уже позаботился, чтобы защитить его. Когда мы достигнем высокого уровня преданности, прежде чем что-то успеет случиться или возникнет проблема, Кришна уже позаботится, чтобы мы получили благо. Но нам необходимо достичь такого предания. Кто-нибудь еще? Я вспомнила Драупади. And I often remember. Я часто вспоминаю ее. Мне кажется, что она оказалась в самом беспомощном положении. Ее бросили на произвол судьбы. Ее мужья проиграли все в кости, включая ее присутствие большого количества людей. Ее собирались обесчестить. Это был момент, когда она предалась Кришне, и Он милостиво ее защитил очень необычным способом, сделав ее сари бесконечным. Еще один пример, который пришел мне в голову, это как Кришна пролил особую милость на Шрилу Прабхупаду на корабле Джаладута, когда Прабхупада чуть не оставил тело. После этого океан успокоился, и капитан сам сказал, что он никогда не видел океан таким спокойным. И во многих других ситуациях Кришна давал благословение Прабхупаде. Это очень замечательный пример. Да, пример Прабхупады очень удивителен. В таком пожилом возрасте он едет в Америку, плывет на корабле. У него препятствия возникают одно за другим, но он просто полагается на Кришну. У него нет денег, нет поддержки. В случае с Драупади, кажется, в первый день на лекции мы слушали, как Драупади сначала обратилась к своим мужьям, и Кришна не торопился появляться вначале. Но когда она полностью предалась Ему, это показывает нам, что иногда разочарование может прийти с любой стороны. Муж может разочаровать нас, или мужья, или жена, дети могут разочаровать, лидеры. Мы можем разочароваться сами в себе, но Кришна по-прежнему рядом. Он все это наблюдает, вся душа все это наблюдает. И наша индивидуальная душа также наблюдает за происходящим. Но однажды, когда нам надоест полагаться исключительно на свой разум, и мы захотим, чтобы нашим умом и разумом управлял Кришна, теперь последним заданием было оглянуться на свою жизнь и вспомнить случай, когда вы оказались в критической ситуации. Было много причин для страха. Однако, каким-то образом вы постарались положиться на Кришну, и вы ясно почувствовали, что Кришна защитил вас. Кришна вмешался, дал подсказку, защиту, и утешил вас. Кто бы хотел поделиться личным примером? У нас есть замечательные примеры из Писаний, которым мы должны следовать, постоянно памятуя о них с Мараном. Они помогут нам лучше видеть, как Кришна выполняет свои обещания. Но, как мы сказали, наши испытания не такие сложные, как у этих личностей, но нам предначертано пройти свои испытания. Как мы читаем в Бхагавад-гите о битве на Курукшетре, и мы должны помнить, что каждый из нас должен сразиться на своей Курукшетре. Каждый из нас непременно должен стать перед принятием важного решения. При этом иногда он имеет дело с близкими, родственниками и друзьями. Каждый из нас окажется в ситуации, когда он будет растерян, сбит с толку и не знать, что же делать. Но мы должны помнить, точно так же, как Арджуна был рядом с Кришной, но тем не менее, ему предстояло самому сделать выбор. Кришна не сказал: «Окей, Арджуна, просто сиди здесь и смотри, как я их всех прикончу». Он не сказал: «Арджуна, иди куда-нибудь медитируй». А когда закончишь, увидишь, что они все мертвы. Он не сказал: «Арджуна, я рассказываю тебе все это, а теперь ты обязан делать то, что я сказал». Он сказал: «Теперь ты услышал, и все зависит от тебя. Сам решай вперед, поступай, как считаешь нужным». Но, естественно, каждое наше решение влечет за собой определенные последствия в зависимости от этого решения. Сейчас мы хотим послушать ваши истории о моментах больших испытаний. Что-то серьезное вызвало страх. Где микрофон? Но вместо того, чтобы забыть о Кришне, сдаться... Нет, Матаджи, вы будете первый. Вместо того, чтобы отвернуться от Кришны, некоторые даже проклинают Кришну или теряют веру. Но мы увидели, как Кришна вмешался. Вставайте. Есть много примеров. Может быть, самое подходящее сказать лично — это случай, который произошел во время войны в Сараево. Постоянно шла бомбежка, и всюду взрывались гранаты. Преданные обычно выходили на санкиртану, и одним утром было нечего есть, мы были вынуждены выращивать капусту во дворе храма. Этим утром Матаджи Наканьяка и я пошли в сад. Рано утром, когда мы вышли, кто-то приходил и ел капусту. Нам пришлось сорвать ее и собрать самим. Одним утром, когда мы вышли, уже рассветало. Снайпер начал стрелять в нас. Поскольку храм был хорошо заметен с холма на другой стороне, особенно в Саре, он начал стрелять в нас, он стрелял, и снаряды пролетали совсем рядом, я не знала, меня могло запросто убить в любой момент. И в тот момент все, что оставалось, молить Кришну о помощи. Мне казалось, что это продолжалось много часов, но прошло всего минут 15. Мне казалось, это вечностью. Мы были уверены, что только Кришна мог спасти нас. Так или иначе, он склонил этого человека не убивать нас. Он мог запросто попасть в нас, но он стрелял мимо, как будто играл. Было много мгновений, когда преданные, я сама, оказывались в ситуации, когда их могли убить. И в каждом случае единственное, что оставалось, это воспевать и молиться духовному учителю. В течение всей войны ни один преданный в Сараево не погиб. И преданные выходили на санкиртану, распространяли прасад. Это продолжалось 5 лет. Это яркое свидетельство, что Кришна полностью защищает своих преданных. Многие из вас видели разрушительное влияние войны, и многие из вас имели личное подтверждение. Конечно, это очень веское подтверждение, что Кришна защищает. Мы знаем, как Кришна говорит, мой преданный никогда не погибнет. Это, конечно, не значит, что преданный не умрет. Но мы понимаем, что тому, кого Кришна хочет защитить, никто не может причинить вреда. Но когда ему пора сменить тело, никто не сможет тому помешать. Преданные едят. Мы спим, совокупляемся, боимся и обороняемся, но разница в том, что мы имеем контакт с внутренней энергией Кришны. Особенно те, кто получил посвящение, вы подключены к системе Парампары. И поэтому человек не просто получает, что положено по карме, карма теперь начинает меняться. Когда, как иногда обычный человек попадает в аварию, и он умирает. Преданный может иметь подобную карму, попасть в аварию, но благодаря присутствию Кришны он отделывается сломанной рукой. Вмешательство Кришны играет очень существенную роль. Там сзади. Я собиралась поделиться этим со всеми вами. Это мое самое важное решение в Бхакти-йоге. Это произошло, когда мой духовный учитель ушел. Я все сильнее приходила в замешательство и хотела оставить процесс. Потом мне приснился сон. Я увидела Шрилу Прабхупаду, и он сказал мне, все будет хорошо, не бойся. И после этого сна у меня появилось огромное количество энергии. И потом я решила, стоя перед божествами, я сказала, Кришна, я хочу остаться здесь из-за тебя. Тогда мой муж вдохновился, когда все это происходило, он принял решение принять прибежище у Джайпатаки Махараджа. И Махарадж написал нам замечательное письмо, в котором обещал позаботиться о нас. Тогда я поняла, что это все милость Шрилы Прабхупады. И лишь по его милости я осталась в движении. So sometimes we forget. Иногда мы забываем, что Прабхупада по-прежнему активно участвует в это его общество. И когда мы приходим в это общество, мы приходим, поскольку мы стараемся участвовать в этом движении под руководством Прабхупады, по благословениям Господа Нитьянанды и по благословениям Господа Чайтаньи, следуя их наставлениям. Некоторые из вас сталкивались с подобной ситуацией, как когда ваш дедушка вмешивался в вашу жизнь. Это показывает, что у нас потрясающая семья. Помните, в культурной семье есть отец, есть дедушка, дядя, тетя. И иногда, когда поддержка с одной стороны ослабевает, на помощь приходят другие. Что может быть ужаснее, чем потеря духовного учителя? Это может лишить веры любого, повернуть великий страх на всех уровнях. И благодаря твердой решимости, потребности и также сильной боли, Прабхупада пришел на помощь и вдохновил вас. Это был не сон. Физическое тело находилось в пассивном состоянии сна, и тогда установление контакта с помощью разума, ума и души стало намного проще. And so Prabhupada is not confined. Прабхупада не ограничен географическими рамками. Он не ограничен временем. Мы всегда должны об этом помнить. И наши великие ачарьи также не знают ограничений, связанных со временем и пространством. И мы сами также не ограничены. Мы лишь думаем, что ограничены, поскольку мы сильно сбиты с толку чувствами и непосредственным окружением. Кто-нибудь еще? Микрофон здесь? Я бы хотела рассказать. А можешь мало спорить, а? Не могу это ухватить. Или можешь на английском, ако знаешь английский? Это событие произошло, и оно оказалось весьма забавным. Хотя вначале все казалось серьезным. Это событие помогло мне понять, что на самом деле в каждом из нас находится Параматма, и она слышит каждого. Это произошло во время путешествия. Я и две Матаджи ехали из Рейки на ферму в Венгрии. И случилось так, что в экстазе от ожидаемой встречи с духовным учителем одна Матаджи из Боснии забыла зарегистрироваться в Хорватии. И радостно воспевая мантру, мы ехали на поезде в Загреб. В наше купе зашел полицейский. И он стал проверять документы и билеты. Все было в порядке, за исключением того, что Матаджи из Боснии уже два дня находилась на территории Хорватии незаконно. Она не зарегистрировалась. Полицейский сказал, мы решим эту ситуацию так. Вас высадят из поезда в Карлотте, отведут в суд, где вас задержат на два дня, и после этого вас вышлют из Хорватии и запретят въезд на пять лет. Мы все были в шоке. Кришна, что же происходит? Мы едем на встречу с духовным учителем. Я попытался убедить полицейского изменить свое решение, но он был непреклонен. Он просто цитировал статьи закона и не хотел ничего слушать. Матаджи также умоляла его, пытаясь объяснить ситуацию, но он не слушал. Он забрал документы и был готов садить ее с поезда в Карлотте. Полицейский вышел. Мы сильно забеспокоились, что нам теперь делать. Мы решили, что будем просто повторять круги, а Матаджи должна спеть все молитвы Нарисимхи, которые она знает. Полчаса мы повторяли Маха-мантру, она Нарисимха-мантра, пока мне не пришло в голову, что мы на самом деле едем увидеться с духовным учителем, который так дорог Господу. А Кришна находится в сердце каждого, в наших сердцах и также в сердце полицейского. И поэтому я стал молиться Господу в сердце полицейского, чтобы Он вдохновил его помочь нам. Теоретически это должно было сработать. И мы все начали очень искренне молиться Господу в виде параматмы в сердце господина полицейского, чтобы он смилостивился и вернул Матаджи ее паспорт. Не прошло и пяти минут искренних молитв, как полицейский вновь показался в дверях нашего купе. Когда он приходил первый раз, он вел себя очень официально. Но тогда он вошел без фуражки и жестикулировал, делал такие жесты, как будто ему не хватает воздуха. Да, как будто он задыхается. И он сказал, я никогда в жизни не делал ничего подобного. Я не знаю, почему я это делаю. Вот ваш паспорт. И как только приедешь в Загреб, пойди и зарегистрируйся. Good luck. Удачи, я убегаю. Okay. We want to take one last one. Послушаем последнего человека. Let's see someone who isn't on the side of Prabhupada. Я бы хотел поделиться личным опытом. found myself in the most. That was the most difficult situation I've ever been in. Это была самая сложная ситуация в моей жизни. But it helped me. Но это помогло мне постепенно начать менять свою жизнь. Я собирался в Индию. Я начал собираться, и все вопросы и приготовления, включая финансы и прочее, решились без проблем. И тогда мы с Матаджи приехали в аэропорт. И за 45 минут до взлета я неожиданно заболел. Это был очень необычный нервный срыв. Я был совершенно не в состоянии продолжить путешествие. Я позвал супругу и сказал, что не могу ехать, я должен вернуться. Матаджи села на самолет, а я остался целый день один. Я испытывал очень сильный страх. Но что произошло со мной в тот момент, ко мне пришло осознание, что это произошло не случайно. И что-то очень важное должно измениться, я должен совершить серьезную перемену. После этого я вернулся в Загреб. И, обсудив с опытными людьми, я пришел к выводу, что получил кармическую реакцию за какой-то греховный поступок по отношению к членам своей семьи в прошлой жизни. И тогда начался процесс интенсивного очищения. Однажды, сидя за столом, мы разговаривали с женой, и моя Пурлилан начала рассказывать о своем отношении к духовным учителям. Она делилась глубокой духовной реализацией. Потом она начала плакать. Что оказало сильное эмоциональное воздействие на меня. После этого я зашел в комнату, и произошла полная перемена. Я ощутил в сердце жгучую боль. Я начался молиться святым личностям и всем, кого я когда-либо оскорбил, простить меня за все ошибки и оскорбления. Это шло из глубины сердца. После этого атмосфера в нашем доме стала напоминать атмосферу в Святой Дхаме или во время Яги перед божествами, нечто неописуемое. Я знал, что Кришна защитил меня, хотя это был очень сложный период в жизни. И на самом деле, спустя все эти годы практики бхакти-йоги, я почувствовал, что Кришна дал мне настоящую милость, чтобы я начал глубоко меняться из сердца. И в заключение я бы хотел сказать в отношении того, что рассказал Прабху по поводу его реализации. Хотя это была другая ситуация, я получил подобное осознание во время посещения своей бабушки в санатории, в больнице для душевнобольных. Она находилась в коме, не могла никого узнать. Я сидела в ее кровати. Я думала, что, скорее всего, она скоро оставит тело. Тогда я начал молиться Параматме, поскольку у меня было желание, чтобы она вышла из комы и узнала меня. В течение многих дней и недель она не могла никого узнать. Я отчаянно молился, и спустя 15-20 минут она открыла глаза, вышла из комы и взглянула на меня. Я спросил, узнает ли она меня? И сначала она назвала другого человека. Я ответил, нет. И сказал, кто я. В тот момент она посмотрела на меня, и к ней вернулась память. Она улыбнулась, начала плакать и спросила, поскольку какое-то время меня не было, я был в Швеции, она спросила, где ты был все это время? Побыв какое-то время в сознании, она вновь погрузилась в кому. Кришна Бхагаван Ки! So, this brings us to a closure. Итак, мы приближаемся к завершению. Today is very auspicious. That today being the сегодня очень благоприятный день. Это день явления Кришны. Мы стремимся, чтобы Кришна явился в нашем уме. Готовим место, чтобы Кришна мог прийти. И мы также сейчас обсудили случаи, когда мы видим, как Кришна дает свою защиту. Некоторые из вас поделились, но подобный опыт был у каждого. Иногда мы забываем, сталкиваясь с жизненными проблемами, и зацикливаемся на какой-то проблеме. Иногда сложно вспомнить, что Кришна раньше уже много раз помогал нам. Так что у нас нет причин сомневаться, что Он поможет нам в будущем. Я просто хотел за 5 минут подвести итог. Мы начали с того, что все сталкиваются с испытаниями, преодолением сложностей, с целью вернуться к изначальной природе вечных слуг Кришны. Из всего этого еды, сна, совокупления, обороны или страха, как говорит Прабхупада, страх или оборона вызывает больше всего сложностей. И все страдания, беспокойств, причиняемых адхьятми, дайвикой и баутикой. Мы постоянно переживаем о страданиях в прошлом, мы не уверены в настоящем, и больше всего мы боимся, что принесет будущее. Перед началом обсуждения каждый день мы приводили цитаты, в которых подчеркивалось, что страх связан с представлением, что Кришны нет рядом. Страх связан с телесным представлением о жизни. Он появляется, когда мы видим что-то отдельным от Кришны. Мы читали о примерах проявления бесстрашия, когда человек вспоминал, что Кришна рядом. Сегодня мы читали, что пока мы пребываем в материальном теле, нас будет захватывать двойственность так или иначе. И страх существует, но нам нужен здоровый страх. Сегодня мы обсуждали на лекции здоровый страх. Однако в основном в этом семинаре мы исследовали негативный страх. Мы сказали, что один из вариантов, как расшифровать слово «страх» — это ложная концепция, которые кажутся реальными. Иногда, сталкиваясь со страхом, мы должны задуматься, в чем иллюзия, которая мешает мне. Какое-то время мы посвятили личностям, которые причинили нам самую сильную боль, и также людям, которые дают вам наибольшее счастье, любовь. Тем самым мы показали, что имеем дело с одной концепцией и темой. Это тема премы. Любовь, защита, наставничество, сострадание — все это в конечном счете связано с премой. Однако, соприкасаясь с тремя гунами материальной природы, она превращается в каму или вожделение, и тогда это вожделение проявляется в различных формах страха. Мы на самом деле должны трансформировать энергию страсти, беспокойства, эту силу. Мы не хотим остановить их, а трансформировать обратно в прему. И мы показывали кажущиеся противоположности, чтобы понять, что это лишь две стороны одной медали. Мы составили список тех, кто может причинить наибольшую боль, и тех, кого вы любите. Духовный учитель, близкие друзья, мы сами, семья, жена, те, от кого мы зависим, те, кому мы открыли сердце, те, в кого мы вкладывали свои силы и энергию. Они могут причинить нам самую сильную боль. И одновременно эти же люди могут оказать нам помощь. От них же мы ожидаем любовь и привязанность и хотим поделиться своей любовью с ними. Никто не способен причинить больше страданий, чем те, кого вы нежно любите. И в то же время никто не может сделать вас такими счастливыми, защищенными, быть столь же близкими для вас, как те, кого вы любите. Мы рассмотрели, что происходит, когда мы боимся, в противоположность тому, что происходит, когда мы любим. Когда мы боимся, мы показали, что это забирает наши физические, социальные, психологические и духовные силы. Когда мы боимся, мы не можем жить настоящим моментом, мы не можем открыться и не можем получить любовь других. Мы замыкаемся в разной степени. Когда мы боимся, мы становимся подозрительными, агрессивными, мы замыкаемся, погружаемся в депрессию, хотим контролировать, нетерпеливы. Когда мы боимся, мы не уверены, во всем сомневаемся, спекулируем, иногда становимся высокомерными. Когда вы кого-то боитесь, вы их избегаете, замыкаетесь. Мы показали, как в отношениях из-за присутствия страха, недостатка доверия, эти вещи начинают преобладать в отношениях. Также мы боимся, что нам кто-то причинит боль или недостатки или неприятности. Иногда мы заставляем себя поверить в это, хотя это неправда, но мы действуем, движимые этим, сами нападаем или проявляя агрессию. Мы можем прятаться или искать прибежище. Мы замечаем, что когда испытываем страх, в теле происходят изменения. Когда мы испытываем страх, организм вырабатывает определенные химические вещества, которые являются токсичными и приносят вред. Когда ум испытывает страх, он посылает импульсы, что он не чувствует любви, заботы, защиты. then the brain transmitters тогда мозг send messages throughout all the organs передает of the body. Сигналы ко всем органам. So many sicknesses have to do with большинство болезней связано с тем, что ум воздействует на органы. Every sickness has a каждая болезнь имеет психологическую причину. Fearing gives us inability страх to do our best. Лишает нас возможности проявить свои лучшие качества, лишает разума. И противоположность этому, что происходит, когда нас любят, как мы обсуждали, бесстрашие, удовлетворение, мы чувствуем счастье, благодарность, успех, мы многого достигаем, мы щедры, полны энтузиазма. Когда мы испытываем любовь, утсаха, энтузиазм увеличивается. Рупа Госвами говорит, что без энтузиазма настоящий прогресс при одном служении невозможен. Когда мы замечаем, что утрачиваем энтузиазм при одном служении, мы должны сделать вывод, что Майя уже схватила нас. Если мы будем продолжать, Майя будет проникать все больше. Достаток энтузиазма — это сирена, которая предупреждает опасность, Когда мы чувствуем любовь, мы уверены, бескорыстны, жаждем служить, полны творческих идей. Когда мы чувствуем любовь, мы хотим делиться ей. Мы, как кто-то сказал, становимся красивыми, более любвеобильными, гордыми. И затем мы рассмотрели некоторые способы решения проблем. Мы перечислили некоторые яркие проявления проблем, различные категории хронических страхов и беспокойств. Мы обсудили категорию продолжительных беспокойств под названием «общее беспокойство». Это определенное нарушение, когда человек 6 месяцев и дольше не может нормально спать, есть, чувствует дрожь в теле, иногда боли в шее, спине, чрезмерную усталость, какие-то ситуации, вызывающие страх, постоянно сидят в сознании человека. Мы рассмотрели страх, проявленный в виде паники. Мы спрашивали аудиторию, кто сталкивался с такими проблемами. И здесь подняли руки 40-50 человек. Паника может продолжаться от 5 минут до 1 часа. Человек чувствует затруднение в дыхании, удушье, обморочное состояние. Иногда ему кажется, что он вот-вот умрет. Крайняя растерянность, потеря ориентации. Это также происходит из-за постоянных страхов, вызванных определенными переживаниями человека. Мы рассмотрели синдром навязчивых идей. Это тип страха, когда человек повторяет одно действие сотни раз, хотя сам понимает, что это неразумно, но что-то его вынуждает действовать подобным образом. Таково еще одно очень сильное проявление страха, постоянно атакующее сознание. Мы обсудили посттравматический стресс. Это самый сложный случай, ибо он связан с крайне трагическим событием, войной, насилием, жестокостью, нападением, иногда случаем, когда вас бросили, чем-то очень-очень страшным. И определенные люди, разговоры, ситуации, обстановка заставляют нас переживать вновь этот опыт. И мы чувствуем ту же боль, как будто это только что произошло. Последнее мы рассмотрели фобии и иррациональные страхи, как, например, страх высоты или страх в закрытом помещении, страх перед мужчинами, женщинами, насекомыми. И это очень сильный страх, который делает человека полностью недееспособным. Все это конкретные случаи, когда страх накапливается и мешает человеку нормально действовать. any kind of fear interferes. Любой страх в определенной степени мешает. We were saying how мы говорили, so much of what we are, что наша истинная суть проявляется в том, что мы говорим про себя. We're doing something. Мы что-то делаем, произносим, но самое важное, что мы при этом думаем. Мы обсуждали, насколько важно следить за своими мыслями, так как они формируют слова. Мы следим за словами, так как они порождают поступки. А наши поступки складываются в привычки, а привычки формируют характер, а характер создает определенную культуру. Бывает имперсональная культура, материалистичная культура, культура низкого доверия, культура насилия, эксплуатации и так далее. Но нас интересует культура бхакти, культура любви. Чтобы ее обрести, мы должны изменить внутренний диалог. Вы делились разными историями, связанными с внутренним диалогом. Мы также вызывали вас выйти, просили поразмышлять о том, что происходит в уме, независимо от поступков и слов. Мы пытались отследить вещи, что мы твердим себе, но хотим прекратить, поскольку в наших силах управлять этим, мы должны просто взяться. Мы также хотели понять, что другие люди навязывают нам влияния, которые побудили нас нездоровым поступкам. Мы хотим отделить нездоровые идеи, которые возникли в нашей собственной голове, и хотим избежать нездорового влияния других. Мы просили вас вспомнить трех человек, сыгравших в вашей жизни самую важную роль. Вспомнить три выбора, три самых важных решения, принятых в жизни, и три события. Мы сказали, что эти три категории составляют то, кем мы стали сейчас. Три человека, оказавших на вас самое сильное влияние на формирование вашего характера, привычек и мировоззрения. Для большинства из нас самый важный человек — это духовный учитель. Но существуют другие, сильно повлиявшие на нашу жизнь, и в некоторых случаях это влияние было неблагоприятным. В этих случаях мы хотим отбросить это влияние, чтобы освободиться от него. То же самое касается решений. Некоторые решения были плохими. Мы принимаем, что совершили ошибку, что мы потерпели неудачу. Но мы сами не являемся неудачниками. Существует разница между совершением ошибки и восприятием себя неудачником. Это означает, мы видим ошибку, мы учимся на ней, в то время как главным образом наш взор обращен в будущее. Множество страхов и простоев связано с негативным влиянием собственного ума, других людей, неверными решениями и дурными событиями. Но все это связано лишь с телом и умом. И возникло, чтобы мы получили урок. Мы не собираемся за них цепляться, ведь это препятствует постижению нашей истинной природы. Последнее, мы обсуждали способы решения всех этих проблем. Главный способ — это шаранагати, полное предание атманеведанам, полное предание Кришне. Но это процесс. Когда Кришна говорит, «Всегда думай обо мне, стань преданным, Отбрось все виды религии. Он призывает нас подняться на высший уровень. Мы делаем это с помощью контроля ума, занимая чувства в садхана-бхакти. Мы делаем это с помощью гуру, с помощью шастр и садху. Иногда мы лично должны принять решение и следовать. В большинстве случаев страхи и беспокойства не позволяют нам действовать правильно. Иногда мы должны перестать заморачивать голову и просто начать действовать. В других случаях мы должны поставить себя на место другого, когда мы сможем понять и почувствовать точку зрения другого и его проблемам, что позволит нам сохранить целостность. И в последнем случае нам необходимо отстраниться, выйти из своего тела или выйти из ситуации, отойти и посмотреть на себя со стороны. Я хочу дать вам одно задание. Сейчас мы сделаем одно упражнение. Мы хотим сделать упражнение. Я буду две минуты кое-что писать на доске. Ум переживает разные состояния сознания. Как сегодня на лекции я объяснял, чтобы родился Кришна, необходимо уничтожить врагов ума. Их нужно устранить. Мы также говорили о великих ачарьях, преданных Шринивасе, Таратаме, Дука Кришне, Брамане, который в уме проводил пуджу. И мы видели, что их ум был настолько глубоко погружен, что они преодолели Махаттатву, гуны материальной природы. Они преодолели все ограничения. Они смогли соприкоснуться с Кришной, даже находясь в материальном мире. Мы хотим кратко перечислить категории ума, и потом я завершу упражнением, которое вы сможете унести с собой и которое поможет вам справляться со страхом, живя в материальном мире. Сначала я напишу. Мы будем отталкиваться от западной науки. Первое состояние ума называется бета. Это просто обозначает состояние бодрствования. На санскрите мы называем это свапана, бодрствование. Второе состояние называется альфа. Альфа — это состояние, подобное легкому гипнозу, легкий транс, медитация. Alpha, A-L-P-H-A. Next is called theta, T-H-E-T-A. Следующее называется фета. This is light sleep. Это легкий поверхностный сон. Like a deep meditation. Его также можно сравнить с глубокой медитацией или глубоким гипнозом. In Sanskrit we call this На санскрите мы называем это сусупти или глубокий сон. Also, there is called delta, D-L-T-A. Следующее называется дельта. Это самый глубокий сон. Now, this is the delta, D-E-L-T-A. Yep. Okay. You can sit down now. So now, in each of these в каждом из этих состояний the mind is experiencing a different level of awareness, осознает реальность по-разному, воспринимает ее по-разному. На санскрите ведической терминологии существует еще турия, трансцендентное состояние. Напиши внизу. Махарадж диктует по буквам. Турия. Y-A. A as an apple. Okay? So, good. So, these states эти состояния мы испытываем время от времени в зависимости от наших действий. Мы действуем ежедневно в состоянии бодрствования. У нас нет времени погружаться в это, но на что я хотел бы обратить ваше внимание, это второе состояние под названием альфа. Оно подобно легкому гипнозу, такой легкой медитации. В это состояние вы можете погрузиться, просто подумав о приятной реке, спокойном пейзаже, и он переключится на это состояние. Вы можете закрыть глаза, и он переключается в состояние альфа. Что тут примечательно, вы становитесь 5 раз восприимчивее ко всему, что вы думаете и испытываете. Негативное проявление состояния альфа — это когда вы смотрите телевизор, вы также погружаетесь в состояние альфа. Вокруг вас что-то происходит, но вы не полностью воспринимаете. Если кто-то вас зовет, ему приходится повторять дважды, потому что вы поглощены. Это тоже сознательное состояние, но более тонкое. Я хочу на 10 минут провести упражнение, которое погрузит вас в состояние альфа. Его можно погрузиться, просто закрыв глаза. Ничего мистического, ничего необычного. Вы просто отвлекаетесь, отключаетесь от окружающей обстановки. Как мы сказали, во время сна вы становитесь более восприимчивыми к контактам. Вы видите сны, как некоторые из вас рассказывали, что видели духовного учителя во сне до встречи. Некоторые видели во сне Шрилу Прабхупаду, как он давал наставления. Мы хотим, чтобы все участвовали. Что я собираюсь сделать через минуту? Я попрошу вас закрыть глаза, и вы будете слушать, что я говорю. Помните, как примеры с Нарисимха Брахмачари, как в уме он воссоздал весь маршрут путешествия Господа Чайтаньи. Вспомните Брахмана, который в уме смог обжечь палец, совершая пуджу, как Шринивас, Наратам. Конечно, они чисты, но глубокая духовная культура ума позволяет получить определенный опыт. Я включу фоном музыку и буду кое-что говорить, а вы просто слушайте мой голос. Это будет немного сложно, так как мы переводим, и в разговоре бывают разные заминки. Я попрошу переводчика постараться повторять все мои интонации. Потом я буду говорить мягко. Это поможет нам сосредоточить ум, энергия ума. Я бы хотел зависеть там сзади, как закрыть это занавеской. Если там кто-то стоит снаружи, может войти, принять участие, или мы закрываем дверь, напустите это. Там никого нет? Да, опустите. Все, кто хотят убежать, убегайте сейчас. Если нет, оставайтесь до конца. Сейчас включится музыка. Будет жарковато. Через полсекунды включится музыка. Опустите. Все, кто хотят войти, пусть ходят. Я собираюсь включить музыку, и это в основном повторение имен Кришны и Радхарани. Мы говорили, что Хари, Кришна, указывает на того, кто уносит. Мы жаждем. Мы очень жаждем прославить Кришну в день его Джанмаштами. Yes. Опустите занавеску. Или входите. Come in, either way, pull it down. Входите, но в любом случае опустите. This one also. Это также. We said, Hare Мы сказали, Хари означает тот, кто забирает. Мы обсуждали, как Кришна вначале появился в уме Васудевы, потом в его сердце, потом он перешел в ум и сердце Деваки. Это подготовило условия для появления Кришны. Мы хотим, чтобы ум смог увидеть проблему с другой точки зрения, меньше беспокоился разными проблемами, чтобы Кришна также смог появиться. И сейчас мы хотим, чтобы все закрыли глаза. Надеюсь, музыка будет играть. And you're just going to try to listen to my voice. Просто слушайте мой голос. Just by closing your eyes. Закрыв глаза. That in itself puts the mind more in a relaxed state. Постарайтесь расслабить ум. We call an alpha state. Погрузиться в так называемое состояние альфа. Мы также хотим немного расслабить тело. Это позволит нам to the stimulation in the environment. Ослабить связь с окружающим миром. So, we know that we're not these bodies. Мы знаем, что не являемся телом. And we understand. И мы понимаем, что используем это тело. We're using this mind. Мы используем ум. We're using this intelligence. Используем разум. We ultimately are spirit soul. Мы духовные души. Within the body there is life force. В теле присутствует жизненная сила, прана. So we just want to reflect that there Мы хотим почувствовать, как прана течет в теле. We want to just experience, think about that the prana is Представьте себе, как прана течет от пальцев на ногах по голени. Мы представляем и чувствуем, что любое напряжение в этой части тела исчезает. Мы приближаемся к коленям, потом к талии, и чувствуем, как тело расслабляется. The body is just something we're carrying around. Вы также ощущаете, что тело — это лишь оболочка. Мы приближаемся к груди, шее, носу. Мы чувствуем, что тело расслабляется. Вы были активны во время фестиваля. Иногда не высыпались. But later we'll be able to relax the body. Но потом мы сможем отдохнуть. По крайней мере, на эти 5 минут мы позволим телу расслабиться. Now we move up to our eyes. Теперь мы приближаемся к глазам. And we feel like through our whole body. И мы ощущаем a nice breeze, по всему телу nice air, приятные освежающие потоки, которые расслабляют. I want you just to breathe in and out, Я хочу, чтобы вы сделали 3 глубоких вдоха и выдоха. Глубокий вдох. Breathe in, breathe out. Вдох, выдох. Everyone, you just breathe in. Просто вдохните еще раз. You breathe out. Выдохните. Breathe in. Вдох. And you breathe out. Выдох. Then in the background, you can hear the music. В качестве фона вы слышите музыку Радхе и Шьям. Just listen to the music for a minute. Минутку, просто послушайте музыку. Listen to the music. Слушайте музыку. The name of Radha, or Radhe. Имена Радхе и Шьяма. You allow that to help you to feel even more relaxed. Она поможет вам еще больше расслабиться. For you to imagine yourself А сейчас представьте себя сидящим в комнате за столом. На столе лежит ручка и бумага. И этой ручкой вы собираетесь написать свою краткую биографию. Другими словами, вы описываете свою жизнь. Было столько событий, столько дел, столько людей вы встречали, как хороших, так и плохих. Вы вспоминаете выборы, хорошие и плохие. А теперь я хочу, чтобы вы представили, что вы на самом деле не тело. И я хочу, чтобы вы вышли из тела, как будто вы смотрите на него со стороны. Вы, душа, смотрите на свое физическое тело. Вы сидите за столом, там ваше физическое тело, но душа, оказавшись снаружи, смотрит на него. Также Кришна, находящийся в сердце, как Параматма, также выходит из тела. Вы, душа, смотрите на тело, и Кришна смотрит на вас. И вы начинаете разговор. Душа говорит, столько жизней мы скитались по разным телам. В этой жизни я сопровождала тебя, я была рядом. Мы пытались есть, спать, совокупляться и испытывали страх столько раз. Иногда мы забывали о своем истинном «Я», но мы всегда были вместе. Теперь Кришна отвечает. Шьям отвечает. Кришна, играющий на прекрасной флейте. И в уме постарайтесь представить себе Кришну. Кришна говорит, были моменты, когда ты оставался один, но это тебе лишь казалось, ведь я всегда был рядом. Были моменты, когда ты испытывал грусть, депрессию, физическую и эмоциональную боль. Но я был рядом. Все, что с тобой происходило, было предназначено для того, чтобы ты кое-чему научился и вырос. Какие-то события происходили, чтобы ты отработал плохую карму. Но сегодня я хочу сказать тебе, что тебя всегда любили и будут любить. Я просто жду мгновения, когда ты сможешь получить мой полный даршан. Душа смотрит на ваше тело, сидящее в кресле. Вы в кресле — это лишь тело и чувства. Но ваше истинное «Я» — это душа вне тела. Ваше истинное «Я» в любой момент имеет возможность общаться с Кришной. Ваше истинное «Я» знает Шьяма. Истинное «Я» всегда под защитой. Теперь я хочу, чтобы вы поближе посмотрели на тело. Душа посмотрела на тело. Вы размышляете о своей биографии, пережитом опыте, и вы понимаете, что все это отлично от вашего истинного «Я». Когда душа возвращается в тело, вы понимаете, что тело претерпевала множество изменений, но это не вы. Вы осознаете, что можете действительно общаться с Кришной, что любовь Кришны всегда доступна. И никогда не было так, чтобы ее не было. Душа все это знает. Только тело думает по-другому. Душа возвращается в тело. Параматма также входит в него. Кришна Шьям входит в тело. Теперь вы все вместе в одной форме. Думаете о своем жизненном опыте. Но теперь вы все воспринимаете по-новому. Вы пытаетесь воскресить в памяти этот опыт и ощущение, что Кришна всегда рядом, что Он всегда заботится о нас, Его любовь всегда доступна, душа неизменно ждет, когда сможет полностью раскрыться. Теперь я хочу, чтобы вы опять почувствовали, как по телу течет прана. Вы вновь возвращаетесь в свое физическое тело, но у вас остался опыт понимания, что Кришна всегда рядом, а душа действительно отлична от тела. Этот опыт поможет вам, когда любые беспокойства и страхи из прошлого начнут преследовать вас. Вы будете понимать, это всего лишь тело. Это всего лишь ум. Каждый раз, когда вы будете чувствовать страх и одиночество, брошенность или депрессию, позвольте вспомнить эти переживания. Спите ли вы, идете, находитесь в храме, дома или на работе, просто вспомните, Кришна ждет возможности проявиться в большей степени в вашей жизни. Он уже рядом. Мы просто отвернулись от Него. Вдохните еще раз, три раза. И через три раза откройте глаза. И поймите, что в любой момент вы можете напомнить себе, что вы можете выйти из тела. Душа отлична от физического тела. И Параматма находится рядом. Всегда готова дать свою любовь, поддержку и готова вечно общаться с вами в духовном мире. Мы вдыхаем первый раз, вдох, выдох, вдыхаем еще, выдох, еще раз, выдох. Можете медленно открывать глаза. So we can open up the curtains. Можно открыть занавески. Sorry, my tape recorder went bad here. Магнитофон что-то здесь заел. Наверное, он тоже погрузился в состояние альфа. So, just real quick. В двух словах. The right side of the mind. Правое полушарие отвечает за интуицию. Это женская сторона. Левое полушарие склонно к анализу внешним вещам. Иногда мы испытываем ненужные страхи, сомнения. Мы можем попытаться вернуться в это пространство, как мы только что делали, увидеть себя сидящим за столом, осознавая свое отличие от тела, что существует душа, и Кришна всегда рядом с ней. Мы можем позволить себе это напоминать, что Кришна заботится о нас и устраивает все ради нашего блага. Мы просто должны быть готовы принять. Сегодня Джанмаштами, замечательная возможность поразмышлять о явлении Кришны. Мы хотим 10 минут отвести на любые вопросы, или, может, кто-то хочет поделиться, что вы испытали во время этой легкой медитации. Кто-то хочет поделиться? Anyone like to share some of their feelings when they? Кто-то хочет поделиться ощущениями, когда вы представляли себя вне тела, и как Кришна, Параматма также вышли из тела и смотрели на нас с любовью и нежностью. Понимая нашу историю, но понимая, что эти события имели свои причины, и мы никогда не должны сомневаться в присутствии Господа и Его заботе о нас. Кратко я бы сказала, что я почувствовала себя полной дурой. Я подумала, что я делала все это время. Спасибо, Махарадж. Это было прекрасное чувство. И в один момент в конце этой медитации я почувствовала, может быть, потому что я в тамасе. В любом случае, это был потрясающий опыт. Во время этого небольшого погружения она получила понимание, что большинство наших беспокойств, во что мы вкладываем столько сил, на самом деле не так важны. Ведь это лишь одежда, и эта одежда что-то переживает, но это не является нашим истинным «я». Кто-нибудь еще? Когда вы попросили нас выйти из тела и представить рядом с собой Параматма, так или иначе я не мог установить связь. Я пытался представить Параматму с четырьмя руками. У меня не получалось. Но когда вы заговорили о Шьяма Сундаре, мне стало легче представить его. Он говорил со мной. Мы находились не рядом с телом, не глядели на него, а сидели на ветке дерева. Он прислонился к стволу дерева и говорил мне все эти вещи. Когда мы вернулись и вновь увидели тело, как оно пишет биографию, он сказал, все это было не настоящим, поскольку не связано со мной. И чернила на страницах блокнота, в котором я писал, стали бледнеть и потом полностью исчезли. И тогда я подумал, Боже мой, все это действительно не настоящее. Это не настоящее. Это нереально. И тогда блокнот также исчез. Кришна Бхагаван ки! So here in his case, в этом случае его Иштадев точно не Нараяном, но когда он смог представить в уме Господа Шьяма, его сознание ожило и обрадовалось. И когда он представлял, как пишет биографию, столько событий, проблем, столкновений в жизни, когда он размышлял о том, кто на самом деле душа, и Господь был рядом, он понял, что вся эта книга, которую он писал, не важна. В своей глубокой медитации он увидел, как книга исчезает. Время от времени мы должны освежать этот опыт. Anyone can do just very quickly in the mind. Любой может легко сделать это в уме, просто воскресить в памяти, как я сижу, мое тело, мой разум. Но я вышел из тела, и рядом присутствует Господь, Радха Кунджабихари рядом. И они в полной мере дают свое прибежище, любовь и наставление. Они прекрасно знают, почему мне приходится испытывать определенные трудности. Может быть, еще один-два последних. Это третий раз, когда я переживаю подобный опыт. Первые два были плохими. В первый раз я пыталась уснуть в кровати. Я увидела. Я думала, это была я. Вам слышно? Нет. Говорите немного громче. Я увидела нечто, что я приняла за себя, парила надо мной, но это была темная фигура. Я испугалась, попыталась проснуться, но я не спала. Во второй раз это произошло во время сеанса рейки. И когда сеанс закончился, я расслаблялась. Я увидела, что рядом лежит фигура. У нее было мое лицо, но оно было лицо старое, неприятное лицо, и я очень испугалась. Это первый раз, когда я видела, что из меня исходило нечто теплое, и я чувствовала любовь и защиту. Спасибо, Махарадж, за этот опыт. В этих трех случаях она на самом деле выходила из тела. Когда она выходила в первые два раза, атмосфера была не очень духовной, и тонкое тело контактировало с чем-то негативным. Здесь мы находимся в храме, в присутствии Мурти, Прабхупады, множество божеств, вайшнавов. В этой обстановке не может появиться ничего нечистого. Поэтому, медитируя таким образом, ум погрузился в очень глубокое состояние альфа, и благодаря этому вы смогли ощутить связь, присутствие, любовное общение. Постарайтесь сохранить это в памяти, берегите это, и когда вам придут сложности, почувствуйте страх, позвольте уму вернуться в это состояние. Кто-то еще хотел также сзади? Кто-то хочет поделиться? Мне показалось, что там была рука. Кто-то последний? Не стесняйтесь, это последний шанс. Сегодня последнее обсуждение. Поднимайте руки. Хорошо, это будет последний преданный. Мой опыт был весьма необычным. Когда вы включили музыку, это была та же самая музыка, которую включали мне старшие преданные, которые вводили меня в регрессию, чтобы я вспомнил прошлой жизни. Во время этого опыта Кришна позволил мне увидеть только кончики его пальцев. В этой связи В прошлом году на семинаре Махараджа видел пуджу. Я наблюдал со стороны на маленьком стволе дерева, и было великолепное божество Шьяма Сундара. И когда вы попросили меня выйти из тела, это было то же самое божество, только оно двигалось. И Кришна коснулся меня рукой, и я почувствовал себя очень спокойно и под защитой. Я видел тело как сухой, неподвижный кусок мертвой материи. И когда вы попросили вернуться в тело, я взглянул в лицо Кришне, украшенное тилаком, удивительными сияющими волосами. Он держал меня за руку и потом отпустил, и я вновь оказался в теле. Это был очень вдохновляющий опыт. So I want to thank all of you. Я хочу поблагодарить всех вас. Вы сами проводили семинар. Я просто был посредником. Я начал его словами, что лучший способ понять что-то самому. Мы усваиваем, запоминаем около 70% того, что обсуждаем, и 90% чему обучаем. Поэтому мы не собираемся просто давать лекции. Мы не собираемся просто делиться философией. Мы хотим делать это, учитывая наши повседневные проблемы и испытания. Самое важное, мы хотели, что к моменту завершения семинара ваша карма изменилась. Для любого, кто серьезно отнесся к семинару, в карме произошли изменения. То, что мы обсуждали, на что мы обращали ваше внимание, на внутренний диалог, если вы серьезно отнеслись к семинару, это помогло вам лучше понять, на что вы способны. Вы лучше смогли понять культуру ума и то, что мы повторяем про себя. Лучше оценить то, как мы сами себе мешаем. И также то, как другие навязывают нам свое восприятие в процессе общения или оскорбляя нас. Но мы понимаем, что не хотим зацикливаться на теле, нашем физическом грубом теле или разуме. Мы хотим одухотворить ум и разум. И способ сделать это — постепенно занять ум все больше и больше в служении лотосным стопам Господа. Мы надеемся, что завтра, конечно, будет Вьяса Пуджа Шрила Прабхупады. Сегодня мы обсудим еще много всего. Будем петь баджаны, слушать Кришна Катху. Пурначандра будет рассказывать. Пройдет Абхишека. Мы просили вас 12 часам ночи приготовить подарок для Кришны. Этот подарок должен включать то, что вы принимали в уме, что заставляло вас иногда совершать нездоровые поступки. У вас еще много времени до полуночи. Подумайте о самом ценном, что можно подарить Кришне, подарить себя. И в один прекрасный день мы сможем полностью отдать себя. Я также обогатился в процессе обмена с вами и слушания. У меня усилилось желание помогать и служить вам. На днях, как я говорил, я молился Шри Прабхупаде помочь мне что-нибудь сказать, чтобы забрать из вашей жизни боль и страх. Некоторые заметят, в ближайшие пару дней мы встретимся во сне. Это как способ дать вам дополнительную помощь, напомнить об опыте выхода из тела и ощущении присутствия Кришны, Его любви, как Он смотрит на вас, разговаривает с вами. Это общество сознания Кришны. Это общество предназначено, чтобы вновь влюбиться в божественную чету. И мы можем сделать это, лишь став поистине любящими.